«Гулять пойдем?» — спросил Тенгиз. Юрик побежал к себе в комнату и притащил оттуда двух мишек. «А что там с мастерскими?» «Здесь конструкция довольно сложная. Меня консультировал лучший московский кукольник. Это не всякий мастер построит». «Там какой-то военный завод закрыли. У них два таких мастера в цеху, они тебе не то что лошадь, ракету соберут». Потом приехала Амалия. Сказала, что заберет Юрика в Приокский заповедник. Чистый воздух, молоко козье, овощи деревенские. И Андрей Иванович считает, что тащить ребенка в такую даль будет ошибкой. Про Андрея Ивановича и про ошибку она напомнила напрасно. На этом самом месте не однажды происходило возгорание. «Мама, позволь мне делать мои ошибки. Если б я их не делала, то была бы не я, а ты». «Да пожалей ты ребенка! В кого ты такая жесткая?» Вопрос был риторический и не предполагал ответа, но ответ последовал. «В тебя!» Тут Амалия заплакала, а Нора расстроилась. Могла бы промолчать. Нора обняла мать, зашептала в ухо. «Мальчик, прости, больше не буду. А ты не приставай ко мне, не руководи, пожалуйста». И расстались они в мире, и стало даже лучше, чем раньше. Обе чувствовали себя виноватыми. Потом начался самый счастливый кусок жизни. В провинциальном алтайском городе с большой рекой, с праздничной работой. Нора обнаружила, что кукольники, особая порода актеров, не очень далеко ушедшие от балагана, от народного праздника. Таких занятных, самоигральных ребят в драматическом не сыщешь. Директор театра, бывшая партийная начальница, оказалась замечательной женщиной, невиданно замечательной, за что ее потом и сняли с работы, к счастью, не за Гулливера, а за следующий. За Гулливера она всего лишь получила выговор. Для Юрика это алтайское время тоже оказалось очень важным. Запаздывающий в речи, именно здесь он начал говорить, заговорил сразу сложными предложениями и страшно забавно. И, как выяснилось много лет спустя, именно здесь пробудилась его необыкновенная память. Его самые ранние воспоминания относятся к театру, к театральным цехам и к Тенгизу, которого он назначил отцом. Премьера состоялась 15 сентября. В тот день утром Тенгиз получил телеграмму, что умерла его мать. Спектакль отыграли, и он улетел. Премьера прошла прекрасно. Публика была в восторге, но Тенгиз на поклон не вышел. Он уже летел на хлипком местном самолете в большой город Новосибирск, а оттуда через Москву в Тбилиси. Нора с ним едва успела попрощаться. Она просидела в театре еще три дня, успела даже прочитать в местной газете восхитительно разгромную рецензию заместителя местного отдела культуры товарища Умари, лучше не придумаешь, Полу Коржикова, который усмотрел в спектакле буржуазный авангардизм и пикассизм. Вторая критическая статья отмечала существенное: «Откуда такое неуважение к человеку? Уж не хочет ли автор постановки показать, что люди хуже животных? Не поклеп ли это на советского человека?» Нора с Юриком вернулся в Москву во второй половине сентября. Весь июль и август шли дожди, а в виде компенсации выдали настоящее бабье лето. Тенгиз не звонил. Он говорил, между прочим, что собирается осенью во Вроцлав, в лабораторию Ежегротовского. Польша была самой свободной из социалистических стран, а Грузия — самой свободной из советских республик, и он уже получил принципиальное разрешение от министерства на эту поездку. Никаких писем от Тенгиза ни про Гротовского, ни про кого другого не было. И Норе пришлось заново переживать окончательное расставание. Но на этот раз оно шло мягче, чем в прошлый раз. Может, Юрик смягчал? Втроем они прожили полгода, самые счастливые полгода ее жизни, Дальше пошла другая жизнь, к которой надо было опять привыкать и опять затыкать свистящую дыру Тенгизова отсутствия. Снова началась жизнь без Тенгиза. Но теперь было ощущение, что он еще появится, войдет со своим саквояжем, в полушубке или в свитере-самовязке, или в растянутой майке, и снова будет праздник. Таисия, которая так и осталась помощницей по вызову и почти членом семьи, считала, что мальчик отстает в развитии. Но когда Юрик встретил ее после двухмесячного пребывания на Алтае словами «Таисия волосатая к Юрику пришла, конфету принесла», она на время отстала от норы с настойчивыми рекомендациями посетить психоневролога, дефектолога или детского психолога. Нора почувствовала, что Юриково младенчество ею отработано. Она по-прежнему рисовала его, но теперь на тех же листах ватмана она записывала его высказывания. Записывать надо было немедленно, порой они были так странны и невразумительны, что Норе надо было еще расшифровать, что он имеет в виду. Мыл руки в ванной, крутил краны, то холодную воду пускал, то горячую. Нора терпеливо ждала. «Нора, а почему у холодной воды голос мужской, а у горячей женский?» Нора задумалась, она не слышала этой разницы. «Так сказала». Тогда он махнул разочарованно рукой. «Ну тогда скажи, где у воды середина?» Нора чувствовала, что это она отстает от сына по части феерического всасывания мира и разворачивания в нем. «Во всех вещах есть немного огня», — заявлял мальчик, играя с веревкой. «Не понимаю, что ты имеешь в виду», — склонилась над ним Нора. Он зажал веревку в одной руке, а второй сильно дернул. «Вот видишь, в веревку положили немного огня, и она жжется». Он разжал руку, на ладошке был розовый след. «Мам, а у веревки кругом лицо?» Годам к пяти у Юрика появилось новое увлечение. Норин приятель, актер-кукольник Сережа Николаев, подарил ему настоящий африканский барабан джембе и выбил простенький ритм. Старый барабанщик, старый барабанщик, старый барабанщик крепко спал. Незатейливая эта игрушка на несколько месяцев стала самой любимой. Часами Юрий лупил по барабану, то руками, то ложкой, то палочками, то костяшками пальцев, и при этом неистово скакал вокруг него. Нора изнемогала от постоянного треска, старалась отвлечь, переключить внимание на какое-нибудь менее шумное занятие. Пожаловалась как-то Сереже, что он испортил ей жизнь. Сережа отмахнулся, но принял к сведению. Следующий его подарок, детский ксилофон, действительно несколько исправил положение. Теперь Юрик занялся новым музыкальным инструментом, и, надо сказать, ксилофонный звон меньше раздражал, чем треск джембе. «Надо было взять бабушкино пианино», — подумала Нора. «Может, он музыкальный?» Жаль, оставила пианино соседкам. Сама она прекрасно помнила, как бабушка пыталась с ней заниматься, и какая это была для нее пытка. Впрочем, и для бабушки тоже. В ту сторону ее совершенно не тянуло. Может, слух был недостаточно чуткий? У Генриха слух был замечательный, и Нора помнила, как в давние годы он пел в любом застолье после первой же рюмки длинные оперные арии. Амалия вечно мурлыкала какие-то советские песни. Дед Норы по матери был регентом, значит, тоже с отличным слухом. Может, Юрик пошел в Генриха или в того прадеда? «Подрастет, отдам в музыкальную школу», — решила Нора. Потом он научился читать самостоятельно. Нора обнаружила это случайно. Он долго не засыпал, просил читать. Шел 12-й час, и уже Нора устала. Закрыла книжку. «Все, спи». Он обиделся. «Тогда я сам себе читать буду». Нора старалась ему ни в чем не перечить. Согласилась. «Хорошо, только тогда вслух читай. Я тебе читала, теперь ты мне». и он неожиданно стал читать, не очень уверенно, с остановками, но не по складам. Это была сказка о молодильных яблоках, и он не мог знать ее наизусть. Первый раз читали. Нора промолчала, не стала спрашивать, когда это он научился. Только подумала. Все, еще один детский возраст закончился, еще какую-то черту перешли. Витасикова голова. Наверное, математиком будет. Или физиком. И ничего в этом хорошего не находила. Юрик постоянно изумлял Нору. Севший на корточки, долго рассматривал молодую траву. «Что ты там увидел?» — интересовалась Нора. Не отрывая глаз от травы, он спросил. «Нора, а я расту вверх головой или вниз ногами?» Потом вдруг обнимал дерево, прижимался ухом к стволу, гладил кору, сжав кулачки, тихонько стучал, снова прислушивался. Когда Нора спросила, что он там услышал, он мотал головой. «Ничего не слышал. Думаю, почему у людей нет таких красивых фигур, как у деревьев? Не поняла? Это потому, что они стоят красиво, а люди все бегают, бегают». И он становился рядом с деревом, раскидывал ручки и замирал. Малыш в красной курточке с карманом на пузе. Тенгиз надолго не пропадал. Теперь он вызывал Нору на совместную работу то в Прибалтику, то в Сибирь. Страна была большая, от Бреста до Владивостока. Их стали приглашать вдвоем. Эта пара обеспечивала успех, иногда скандальный. Получали попеременно то награды, то выговоры. Тенгизу предложили театр в Кутаиси. Он подумал и отказался. Более всего из-за Норы. Положение главного режиссера не давало возможности так вольно разъезжать по стране, а Нору пригласить в Грузию он не мог. Да она бы и не поехала. В доме у Норы он изредка бывал, но старался там не ночевать, уходил в гостиницу. Мальчик выбрал его в отцы. Всякий раз так вцеплялся в него, что создавать иллюзию семьи было жестоко, да и самому Тенгизу все труднее. Ближе к 6 годам Юрик стал интересоваться, где папа. Нора заранее готовилась к этому вопросу. Витася, видевший Юрика только однажды, в годовалом возрасте, полностью выветрился из детской памяти. Он заезжал к Норе раза 3, но всякий раз, когда малыш спал. Витя успел привыкнуть к мысли, что Нора его обманула, родивши несогласованного ребенка, и смирился с тем, что ребенок этот уже есть. Поэтому, когда Нора позвонила и спросила у него, хочет ли он повидать сына, он ответил вялым согласием. Точку зрения своей матери он не рассматривал. Договорились, что на этот раз Нора с Юриком приедут к нему в гости. И Нора опять, улыбаясь про себя, купила торт «Прага» и отправилась в гости к родственникам. За эти годы Витя с матерью были переселены с Никитского бульвара на станцию «Молодежная», и это географическое перемещение поставило дополнительную точку в длинном многоточии их прерывистых и надуманных отношений. Визит был недолгим. Варвара, раздираемая противоречивыми чувствами, ненавистью к Норе и любопытством, ушла к соседке. Витя расставил фигуры на шахматной доске и показал Юрику, как они ходят. «Это игра в войну?» — поинтересовался Юрик. Витя подумал и согласился. «Зачем столько пешек? Они же одинаковые!» — задал вопрос Юрик. «Ну, они как пехота, чтобы защищать короля и королеву и нападать». Витя сделал первый ход. «Начало называется дебют». «А можно по-другому?» — поинтересовался Юрик. Через 15 минут Юрик втянулся и сказал, что он хотел бы начать по-другому. Но Витя отказался, сказал, что бросать партию будет нечестно, и быстро выиграл. Начали новую партию. В разгар третьей партии между сыном и полупризнанным внуком Варвара все-таки вернулась. Любопытство одолело. Вела она себя на этот раз даже глупее обыкновенного, потому что сделала вид, что не знала о намеченном приходе Норы с сыном. Она разыграла неожиданную встречу, но простодушный и не гнущийся в своей честности Витя немедленно ее разоблачил своим голубоглазым удивлением. «Мам, да ты что? Я ж тебе говорил». Она только махнула рукой. «Ой, Витя, ничего у тебя не разберешь». Юрик проигрывал третью партию подряд и готов был уже зареветь, когда Витя ему сказал: «Дружок, ты очень хорошо играешь. Я в твоем возрасте играл похуже. Сейчас я покажу тебе одну вещь, и никто больше тебя не обыграет». Витя заново расставил фигуры, чтобы показать Юрику вилку. Юрик сразу понял, засмеялся и попросил показать еще какой-нибудь фокус. Вите мальчик понравился настолько, что он был не прочь с ним время от времени общаться. «Прекрасно, можешь приезжать к нам. Будешь с ним в шахматы играть. Только звони предварительно». Пока ехали домой на метро, Нора все обдумывала, что же ей говорить, когда он снова спросит про отца. И ничего не сказала. Через неделю-полторы Юрик задал невзначай вопрос, который нес в себе и удовлетворительный ответ. «Мама, а бывает двоюродный папа?» Кто из Нориных мужчин родной, а кто двоюродный, не уточняли. Витя стал изредка захаживать. Он не особенно выделялся среди прочих многочисленных посетителей перекрестка. Юрика любили и баловали все Норины друзья, и те, кто находил его необыкновенно умным и занятным, и те, кого он настораживал странностью. К последним относилась Таисия, которая все настойчивее тянула Нору пройти с ребенком по психоневрологам и прочим специалистам. Однако начала медицинские обследования Нора только после того, как поняла, что Юрик различает цвета только по их интенсивности. Сначала она пошла к окулисту, который объявил ей после 10-минутного разглядывания таблиц, что у мальчика дальтонизм и, кажется, довольно редкой формы. Направили к невропатологу, а дальше Нора прошла с ним по всем специалистам детской поликлиники. В конце концов, ей дали направление в институт дефектологии, где Юрика осматривала целая бригада врачей. Нора присутствовала на этом консилиуме и поражалась неточности врачебных вопросов и точности Юриковых ответов. Для начала они выяснили, знает ли он элементарные геометрические фигуры — треугольник, круг, квадрат. Потом спросили, какой формы елочка. «Круглая», — ответил он мгновенно. Они снова предъявили фигуры и повторили вопрос. «Круглая», — ответил мальчик. Далее последовало новое объяснение и повторный вопрос. «Да я же сверху смотрю», — раздраженно ответил Юрик, и Нора еле сдержала улыбку. Она-то знала о его способности смотреть на вещи со своей собственной позиции. Врачи переглянулись и дали ему следующее задание. На листе бумаги, расчерченном на 4 части, была изображена голова лошади, собака, гусь и санки. «Какая картинка здесь лишняя?» — сладким голосом спросила пожилая дама в белом халате с лаковой плетенкой на голове. «Лошадь!» — твердо сказал Юрик. «Почему?» — хором спросили все врачи вместе. «Потому что все целые, а от нее только кусок, одна голова». «Нет-нет, неправильно, подумай еще», — попросила плетенка. Юрик подумал, разглядывая картинку с большим вниманием. «Гусь», — решительно ответил Юрик. И снова они все удивились. «Почему?» «Потому что лошадь и собаку можно впрячь в сани, а гусь нельзя». Тетки в халатах снова переглянулись со значением и попросили мать выйти. Тут Нора догадалась, наконец, что правильный ответ был в сани, единственный неодушевленный предмет в этом зверинце. Нора вышла. В коридоре ей уже смешно не было. Она злилась на себя. Зачем она потащила своего умненького мальчика к этим идиотам? Они даже не поняли, насколько у него мозги лучше организованы, чем у них. Но диагноз был поставлен. Задержка психического развития. Кроме бумажки с диагнозом, Норе дали также направление в школу-интернат для детей с психическими отклонениями. Никогда в жизни. В будущем году, когда ему исполнится 7, он пойдет в ту самую, в которой учились ее Норины родители, в бывшую 110-ю в Мерзляковском переулке. Ее туда в свое время не взяли, потому что из-за нового районирования часть Никитского бульвара, примыкавшая к Знаменке, отходила к другой школе, о которой Нора и вспоминать не хотела. Но до школы оставался еще год, и Нора решительно потащила Юрика записывать в музыкальную. Ближайшая была возле консерватории. Центральная музыкальная школа. Одна из лучших в Москве. Местечко рафинированное и снобское. Школа, выселенная на время ремонта, только что вернулась в свое родное здание. Все вокруг было казенно-зелено-коричневым и сильно пахло краской. Юрик потянул носом. Собеседование проводила полная пожилая дама с изумительным черепаховым гребнем на собранных в жидкий пучок волосах. Сначала дама предложила Юрику спеть, но он наотрез отказался, сделав даме встречное предложение сыграть в шахматы. Дама подняла тень брови и отказалась от предложения. Она постучала пальцами по крышке пианино и попросила простучать то же самое. Юрик положил пальцы на крышку и выстучал нечто длинное, сложное, но совершенно не похожее на предлагаемый ритм. Он свой африканский барабан вспомнил. Дама оказалась излишне настойчива и, склонившись к нему, предложила повторить несложный ритмический рисунок. Но он опять пробарабанил что-то свое. Преподавательница открыла пианино и произвела «До ми соль ми до». Стоявший рядом Юрик потянул носом и сказал: «Здесь все очень плохо пахнет». Возможно, если бы дама душилась не старомодными уже тогда духами «Красная Москва», а каким-нибудь серебристым «Ландышем» или «Кармен», жизнь Юрика прошла бы по другому руслу. Они шли к дому. Юрик всю дорогу молчал и что-то сосредоточенно обдумывал. Возле подъезда он остановился, потянул мать за руку и спросил: «Нора, а почему я?» Нора сглотнула воздух. Как ответить ему на вопрос, на который никто не знает ответа? «Ну, дружочек, ты же знаешь про себя, что ты человек отдельный, особый, что ты — я, а все остальные люди — другие, но у каждого есть такое же я. А ты откуда знаешь, что я человек особый?» Они топтались перед подъездом, он теребил Нору за руку. Нора была в замешательстве. «Все особые, и я, и бабушка, и Таисия, а я думал, только я особенный». «Ты правильно думал», — согласилась Нора, чувствуя полную беспомощность. «И еще Витася особенный», — добавил Юрик, подумав. Нора остолбенела. Он прав. Они оба отличаются от остальных людей, как гуингамы от еху.